но и то, что относилось к творчеству. Например, исправить в таком-то опусе такое-то место, проверить партию альта и так далее. Глава 19. Галина. Отец ходит по квартире из комнаты в комнату и непрерывно курит. С мамой они не разговаривают. Мы с Максимом тоже молчим. В такие моменты вопросы задавать не принято. Это зима 1948 года. Мне почти 12, Максиму 10. Мы знали, что во всех газетах превозносят историческое постановление Центрального комитета партии об опере «Великая дружба» В. Мурадели, а музыку Шостаковича и прочих формалистов бранят на все лады. Максим учился в музыкальной школе, а там историческое постановление штудировалось. Учитывая это, родители решили, что лучше ему некоторое время в класс не ходить. По этой причине я ему завидовала. У меня-то была самая обычная советская школа, и на уроках в нашем 6-м классе о постановлении ЦК даже и не упоминали. А последствия этого исторического документа ждать себя не заставили. Симфонические оркестры перестали исполнять сочинения Шостаковича, и чтобы кормить семью, отец был вынужден писать музыку к кинофильмам, а этого он, надо сказать, не любил. Кроме того, его изгнали из преподавательского состава консерватории, и наша семья была лишена возможности пользоваться правительственной поликлиникой. Атмосфера в те дни была очень тревожная. Максим. Когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом, куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то. У него для нас был весьма короткий ответ. Он хотел восстановить капитализм в России. Но как только мы немного подросли, стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца, Всеволод Фредерикс. А его жена, наша тетка Мария Дмитриевна, была выслана из Ленинграда. В свое время подвергалась аресту и наша бабушка со стороны матери, Софья Михайловна Варзар. Начиная с 30-х годов и до самой смерти Сталина, Шостакович жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность. Судьба поэта Осипа Мандельштама или режиссера Всеволода Мейерхольда — наглядный пример. Как известно, среди поклонников Шостаковича был расстрелянный по приказу Сталина маршал Михаил Тухачевский. Они иногда с отцом общались. Композитор Вениамин Баснер рассказал мне со слов отца такую историю. Однажды после того, как Шостакович побывал в гостях у Тухачевского, его вызвали в Большой дом, то есть в Ленинградское управление НКВД. На допросе следователь его спросил: «Вы были у Тухачевского. Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Отец стал отнекиваться. «А вы подумайте, вы припомните, — говорит следователь, — некоторые из тех, кто были с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания». Отец продолжал утверждать, что ничего такого не было, что он ничего не помнит. «А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до 11 часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу». Отец вернулся домой ни жив, ни мертв. Он решил, что показаний против Тухачевского не даст, и стал готовиться к аресту. Утром он снова явился в Большой дом, получил пропуск и уселся возле кабинета того самого следователя. Проходит час-другой, а его не вызывают. Наконец, какой-то чекист, который шел по коридору, обратился к нему: «Что вы тут сидите?»